Легко ли найти эпилепсию? Доктор, скажите, есть у меня эпилепсия или нет? Такой вопрос задает каждый второй пациент, оказавшийся впервые в кабинете эпилептолога. При этом больной протягивает результаты рутинной электроэнцефалограммы, длительность записи при этом составляет 30 минут. И это, если медсестра окажется исполнительной, а руководство медицинского учреждения не сократит длительность исследования, оправдывая это кощунственное действие повышением доступности медицинской помощи. Какая, в общем, разница, 15, 20 или 30 минут, так думают управленцы от здравоохранения, которые про эпилепсию в последний раз слыхали в медицинском университете, и было это до распада Советского Союза. Хотя Международная противоэпилептическая лига дает четкие рекомендации по проведению рутинной электроэнцефалографии не менее 30 минут, а лучше дольше. Только в этом случае, если исследование проведено добросовестно, вероятность увидеть какие-то феномены, что могут навести специалиста на мысль об эпилепсии, составляет всего 50%. В реальности эта цифра куда меньше, потому что снимают электроэнцефалограмму как попало, и кабинеты не оборудованы должным образом, и пациенты прибегают, запыхавшись и напившись кофе или энергетика. Поэтому эпилепсию найти не так легко, даже в регионах, где все исследования вполне доступны. И нет ничего удивительного в ситуации, когда пациент с эпилепсией годами, а то и десятилетиями, не получает должной медицинской помощи и не имеет верного диагноза. Потому что на ЭЭГ у него все нормально, на МРТ головного мозга, выполненной опять же по рутинному протоколу, ищем все большое и страшное, а все остальное мы просто не увидим. Тоже никаких структурных аномалий не находят. Другой проблемой является ситуация, полностью противоположной описанной, когда диагноз эпилепсия ставится необдуманно, скоропалительно, без соблюдения должных критериев, и это переворачивает жизнь пациента. А снять диагноз в нашей стране совсем нелегко. Но об этом я буду рассказывать дальше.